кажется, доигрался, — вяло подумал Витя. И не кажется, а точно. Почувствовав поначалу негромкую ойкнувшую вспышку страха, как если бы был мальчишкой и разбил мечом стекло у сварливой соседки. Но страх не исчез, разросся, заполнил окружающую пустоту, несколько раз прикоснувшись ледяной рукой к горячему животу, быстренько надел тесную серую жаркую оболочку, которую Витя с наслаждением бы прогрыз, разорвал руками, облегченно постановая при этом, гримасничая и вообще дав себе волю. Но многолетняя привычка сдерживаться заставила съежиться, неестественно выпрямиться, чтобы только липкая жаркая оболочка не касалась тела. С гордо поднятой головой, в мыслях он бился ею об пол, Витя представлял завтрашний день. «Письмо мое докажут, как дважды два, это ясно». И спросят, как же так, Витя? Там-то, там, как озвереет, сразу перестанет дурака валять. Я добрый, я мудрый, всех насквозь вижу. Растопчут, растопчут, а ведь в глаза не посмотришь. Только не я, ни за что не я. Ведь и экспертиза ошибается. Нельзя, нельзя сознаться, лучше молчать. Отрицать, отказываться, послать всех к черту, но это не я. Так думал Витя, совсем не заботясь, что сделал гнусность. А с воодушевлением мечтая только, чтобы никто не узнал о ней, и он оставался бы в глазах других молчаливо сдержанным, вежливым, целеустремленным мужчиной, возбуждающим к себе уважение и любовь. «Заигрался, заигрался!» — с упорством твердит и твердит Витя. Точно оправдывается, и в то же время понимает, что слова эти жалки, беспомощны, и за ними не скрыться от горячечно-потной тревоги, накапливающейся где-то сзади, на неуклюжем желтом маятнике громадных стенных часов. «Заигрался! Заигрался!» — вновь Витя переносится в те дни, когда он ушел с завода, на этот раз действительно навсегда расставшись с Володькой Помогаевым. В первые дни, отлеживаясь на диване, он часто думал, ну, я-то с перепугу о паяльнике промолчал, можно понять, но почему Володька так нагло сподличал? Отомстить он мне и по-другому мог, взрослые же люди, подрались бы в конце концов. Нет, он не мстил. Над Витей склонялось спокойное лицо Володьки, черные усики, кепка-москвичка, презрительный холодно-коричневый взгляд. Витя отворачивался, испытывая острую неловкость в позвоночнике. Дело даже не в драке. Мог бы унизить меня, отчитать. Все-таки я на самом деле виноват перед ним. Посчитался бы, и на этом точка. А он же сознательно оглушить меня хотел. «Ничего, — говорит, — ты не понял». Витя садился на диване. «А чего я должен понять, Володька? Это же ты камень-то берег, а я не прятался. Чего же понимать-то?» Иногда с озлоблением, но чаще терпеливо и ласково, возился Витя с этой мыслью, все пытаясь разгадать, что хотел сказать Володька. И разгадка отыскалась. Как-то, пережидая под козырьком случайного подъезда дождь, тупо уставясь в пузырчатые грязно-белые лужи, Витя наконец-то понял. «Вот что хотел сказать Володька. Ты меня продал, и я тебя продал. Еще кого продашь, и опять тебя продадут. Так и должно быть. Просто, незамысловато. С этим ничего не поделаешь. Когда-то все это понимают». И Витя очень обрадовался, что догадался, и пожалел мать и дядю Андрея, которые до сих пор не понимают такой простой штуки или прикидываются, что не понимают, прикрываются разными словами, столько их нагромоздили, что сами не разберутся. Витя улыбнулся такому странному для взрослых ребячеству и пошел под дождем, мудрый, простивший Володьку Помогаева, в душе прекрасно отзываясь о собственной персоне. Тогда-то он и придумал игру «Угадайте меня». Дождь, во время которого Витя превратился в ясновидца, разглядевшего в сырой мгле сотни людей, заключавших полюбовные сделки. «Ты меня не продай, и я тебя не продам». Смысл прежнего слюнявого, боязливого мальчика Вити Родова и его неполные, не лучшим образом прожитые 19 лет. Из дождливых луж возник неуязвимый, холодно замкнутый, обаятельный в своей непроницаемости юноша, уж так глубоко все постигший, что сама мысль о детстве была неуместна. В один день, например, Витя покончил с порочной страстью к мороженому и конфетам, с пустой тратой времени на кино и телевизор, с постыдной юркостью, проявлявшейся в безбилетных трамвайных прогулках. От новой, пусть условной, жизненной границы должен был шагать совершенно новый человек, яростно спешащий стать подлинным джентльменом. Игра началась так. Каждый вечер он стирал носки, потели ноги. Чистил и гладил коричневый шевиотовый костюм, сшитый к выпускным экзаменам. Иначе как станешь безупречным? Обзавелся носовыми платками. Идеальному человеку без них невозможно. По 10 раз на дню умывался с мылом. С неумытым рылом в калашный ряд не попадешь. И так далее. Евгения Дмитриевна поудивлялась немного Витиному превращению в необычайного аккуратиста. Потом решила, что объяснить это можно только воздействием какой-то умницы-девчонки. Подумайте-ка, что она из моего разгильдяя сделала, которую Евгения Дмитриевна и поблагодарила заочно. А девчонки были ни при чем, просто Витя усиленно тренировался, готовясь без страха встретить неизвестного пока, но где-то существующего злорадного человечка, собирающегося Витю продать. Он все усложнял и усложнял тренировки. Сегодня будут целый день молчать, никому ни слова. Завтра тоже, но изредка буду загадочно улыбаться. Или любому встречному смотрю в глаза внимательно, упорно и чуть-чуть грустно, выдерживаю любой взгляд. Такие опыты уже пугали Евгению Дмитриевну. Она скверно думала об этой девице, истязающей Витеньку. Умоляла со слезами: «Не молчи ты, как каменный, может, болеешь?» Но Витя не поддавался. Характер должен быть стальным. Видимо, мать обсуждала его причуды с дядей Андреем, потому что тот однажды просидел у них весь вечер и с любопытством как-то сбоку посматривал на племянника, подъезжая к нему то так, то эдак. «Зубришь?» «Правильно. Студенчество, брат, золотое время. Я бы тоже куда-нибудь поступил. Жениться, Витюха, не надумал? Смотри, береги свободу. А заводе-то вспоминаешь? Ничего, брат, все понемножку знать надо». Витя держался отменно вежливо и даже с некоторой кротостью. «Будьте добры, дядя. Большое спасибо. Извините, пожалуйста». Чем допек его окончательно, дядя Андрей сморщился и сказал: «У меня такое впечатление, Витюха, будто ты вот-вот кланяться начнешь. Ты чего рассюсюкался?» «Ну что вы, дядя, вам показалось», — смиренно ответил Витя, про себя хохоча во все горло. «Как, дорогой дядя, не подступиться ко мне, не поучить? Досада-то какая, а? Теперь не вы меня, а я вас, как хочу, обведу. Витя упивался выдумкой, потехой, которая казалась порой одушевленным существом, само по себе движущимся, изобретающим, цепляющимся тонкими лапками за любой маломальски достойный внимания предмет. То оно заставляло это мохнатое, беспокойное существо в жуткой очередище за яблоками, когда ты у самых весов, вдруг пропустить двух или трех бабушек, с надменным поворотом кинув сзади стоящим: «Не надо толкаться, у каждого есть своя бабушка, понимаете?» То на виду у какой-нибудь миленькой стройненькой девушки, ждущей автобуса, сесть в такси с озабоченно утомленным лицом, громко сказав: «Пожалуйста, быстрее!» и расплачиваться потом мелочью, выданной матерью на хлеб. То в библиотеке взять увесистую старинную книгу, что-нибудь вроде «Испанские монастыри XV века», и, помешков с ней в читальном зале, будто ища место, и убедившись, что все заметили, какой ты умный и серьезный человек, сосредоточенно, порывисто лохматя волосы, просидеть 2 часа над одной страницей. И все-таки временами игра утомляла, тянула к прежнему отрочески бездумному житью-бытью, в котором по отдельности существуют и Володька, и школа, и мать с дядей Андреем, и Анна Савельевна. И не надо объединять их в памяти, стараясь угадать, что же за этим необъяснимо прочным кругом. Теперешние же дни до краев залиты беспокойством, что ты взрослый, и, значит, привыкай к тесной поношенной одежде. Так принято. Ладно, хоть фасоны есть на разный вкус, и ты вроде бы выбрал наиболее подходящий. Но раз сам выбрал, то фасонь истово в полную силу, без устали. Временами, рассуждая подобным образом, Витя отводил душу перед зеркалом, нарочно кривлялся, кикиморствовал, говорил гадости, с вниманием исследуя свои ухмылки, невообразимо противные гримасы, и долю рассудка, признавая собственное ничтожество в эти минуты. Но в основном радуясь, что наедине можно вот так вывернуться, покривляться и успокоиться. Про самого себя он все знает, себе всегда простит, а остальное неважно. В дальнейшем игра продолжилась. Перед приемными экзаменами в институт на консультациях Витя держался высокомерно спокойно, тогда как вокруг суетилась пугливая, вздыхающая абитура, преданно заглядывающая консультанту в рот, задавая чрезвычайно умные вопросы, завоевывая его благосклонность накануне судного дня. Витя тоже с дрожью думал об экзаменах, но непозволительно хоть намеком выдать свое состояние. «Стелитесь! Стелитесь!» — смотрел он на сверстников. «И завидуйте мне! Вот как ведут себя порядочные мужчины!» В общежитии, где спорила, зубрила, выпивала, писала шпаргалки горластые братья, Витя преимущественно молчал и со всеми был на «вы», вызывая тем самым насмешливо-почтительное отношение к своей особе. Но довольствовался и этим, потому что впервые проверял систему не в камерно-домашних, а, так сказать, в производственных условиях. На экзаменах он одергивал чересчур громко отвечавших: «Послушайте, нельзя ли потише? Невозможно готовиться». Его утомленный, спокойный голос весьма отличался от нервно-сиплых басков десятиклассников и свидетельствовал, что в аудитории сидит не какая-то зеленая пигалица, а человек, твердо знающий, что ему нужно в жизни. Тогда только-только входил в силу закон, неизмеримо возвышающий стажника над вчерашним школьником. Поэтому Витя на спокойствие преподаватели расценивали с однотипным сочувствием. Работали? Да, пришлось. следовал небрежный, независимый кивок. «Очень хорошо. Где и кем?» За 3 года побывал и грузчиком, и каменщиком, и станочником. Опять с интонацией утомленного достоинства, прекрасно понимая, что главный козырь — 3 проработанных года. Экзаменаторы молча переглядывались. «Ну, этот-то в жизни смыслит». И с добрыми улыбочками выставляли высший балл. Витя ликовал, и здесь он играючи обошел этих проницательных всезнающих старших. «Все замечательно. Он зачислен. Угадайте меня, угадайте. Ура!» Но ликование это выленило за несколько дней, потому что кроме Вити было зачислено еще 100 с лишним парней и девчонок. А в такой толпе разве убережешься? Разве возможно бодрящее, сладкое сознание собственной исключительности? Необходимо позарез. Эх, матери-то рядом нет. Если не ежеминутное, то хотя бы ежедневное чье-то питательное внимание, чье-то безоговорочное согласие считать Витю таким, каким он считает себя. На первом курсовом собрании он познакомился с Егором, когда тот, выпивший, счастливый, скуластый, лез со всеми знакомиться, без стеснения обнажая мальчишескую привязчивую душу. Витя стоял у витрины со старыми газетами и искоса следил за этим шумным, неуклюжим весельчаком. И не то чтобы сразу же в точности догадался, вот парень, который поверит в меня, а со смутным удовлетворением отметил: нахален, как теленок, да и морда, как у теленка, симпатичная. Правда, знакомился Витя с ледяной учтивостью, но, увидев, что Егор мгновенно сник, завял, растерялся, с радостью подумал: точно, я должен с ним подружиться. Так оно и случилось. В колхозе Вите ровным счетом ничего не стоило превратиться в заботливого, верного товарища. «Возьми плащ, Егор, а то у тебя не одеяло, а черт знает что. Постой-ка, не надрывайся. Давай вместе кули таскать». Скрывающего чувства за сдержанностью и грубоватым немногословием. А Егор так много слышал о знаменитом студенческом братстве, так жаждал скорее обрести его, что с восторгом принял Витину руку. Вообще, в ту пору все легко давалось Вите, чего бы ни захотел, и никогда уже впоследствии не чувствовал он себя таким сильным, уверенным, неуязвимым. Верно, в колхозе вышло одно происшествие, оставившее у него ощущение неясной тревоги и внутренней неловкости. «Да перестань же, ничего особенного, забудь и не вспоминай». В колхозном клубе подрались студенты и ТУшники. Драка обещала продлиться и на следующий вечер. Но девчонки предложили: «Ребята, вы из барака пока не выходите, а мы сбегаем в правление, бригадира позовем или председателя». Скоротечное ведение возможного разбирательства и усмирения странным образом подействовало на Витю. Он сказал: «Никаких председателей!» И пошел в дождь, в угрюмый вечер, к толпе ТУшников, имея единственное желание отговорить драку, если даже самому и придется схватить пару фингалов. С ним был Егор, мировая состоялась. Витя, естественно, прослыл отчаянным смельчаком, а про Егорову решительность как-то забыли. Хотя по-доброму-то, — рассуждал Витя потом, — следовало бы перераспределить лавры. Это Егор с искренним мужеством шел за синяками, а Витю почему-то больше испугало вмешательство бригадира и председателя, чем кулаки ТУшников. Но он не хотел об этом думать, отмахивался: «Перестань, все же в норме, очень надо голову ломать». И в самом деле перестал вспоминать происшествие. В городе опять с пылом, с жаром ринулся в мягкие, успокаивающие волны самосовершенствования. Сшил новый костюм, доведя закройщицу до слез придирками и гневливыми капризами, добивался идеальных линий. Фанатично занялся баскетболом. Через месяц взяли в основную институтскую команду. А в академкниге подписался на всю литературную серию. И действительно читал, совершенствуя духовные запросы. По-прежнему частенько отрабатывая разные взгляды, улыбки и общую беспристрастность лица. Поверх уже всего этого дал сильный сумрачный глянец молчания и розовую каемку вежливости. И черпал, черпал из этого красивого сундука всевозможные радости и полагал, что интересно живет. Он разнообразил игру и как-то придумал вечерние прогулки, которые впоследствии ему очень полюбились. Ходил Витя только по многолюдным улицам, где изобилие витрин и хорошеньких девушек. Рассматривал только себя в каждом стекле, в каждых глазах. И видел стройного, гордого, красивого, безупречного человека. «Молодец, Витя!» — вопили витрины. «Симпатяга! Какой милый, душка, прелесть!» — вещали в разнобой женские глаза. Витя шептал про себя. Вот оно начинается!» Хотя я не знал определенно, что же начинается. Видимо, думал, скоро он станет законченным совершенством. На третьем курсе ребята решили свергнуть Степаныча, седенького, дряблого, хлипкого старичка, никудышно читавшего теоретическую механику. Шепелявил, гундосил, пересказывая учебник. Написали петицию в ректорат, собрали подписи. Витя, внимательно прочитав текст, значительно нахмурившись, тоже подписал. А когда петицию унесли, он вдруг беспричинно, безмерно испугался, уставясь в стол, застыв, горячечно соображал. Посмотрит ректор, скривит губы, позовет парторга, комсорга, декана. Скажет, странно, товарищи, Николай Степанович уже 20 лет в нашем институте. Неужели мы послушаем мальчишек? Все склонятся над петицией, начнут изучать подписи. Так, этот подписал, этот, и Родов туда же. Такой вроде сдержанный парень. Как обманчива бывает внешность. И решат, гнать надо всех, гнать, распустились. Так они всех захотят сместить. Витя спокойно достал платок, вытер руки, шею, промокнул лоб. Не мели чепуху. Обыкновенное дело. Успокойся, это же бред. Но страх выплескивался и выплескивался, хлестал горлом. Вот уже ректор берется за ручку. Витя видит даже его крепкие обкуренные ногти. И сейчас подпишет приказ об отчислении. Все на смарку. Зря, столько лет потрачено и опять неизвестно куда, как. Он не может позволить этого. Ведь так все хорошо шло.